«Я принимаю свое страдание, но не хочу видеть страдания соседа». Газета «За рубежом», номер 36, 1990 год. С чего для Иосифа Бродского начинается Восток? Если бы мне нужно было провести идеальную линию между Востоком и Западом, между Европой и Азией, я бы ее не провел по Уралу и даже не по советской границе, а вдоль бассейна реки Эльбы. По ту и другую сторону этой реки, возникая во времена Средневековья и Возрождения, разные типы экономического обмена и политического устройства. Когда вы жили в СССР, в Ленинграде, вы чувствовали свою принадлежность к Востоку? Конечно. Я считал Азией страну, в которой жил. Место, в котором находится Россия, часто называют Евразией, но правильнее было бы сказать Азиопа. Это часть Европы, примыкающая к Азии. Что есть общего в различных восточных странах? Есть общий знаменатель, состоящий в отношении к индивидууму. Это отчасти объясняет успех внешней советской политики послевоенные годы. Так же, как Британская империя имела успех как колониальная страна, неся в себе семя индивидуализма, то есть принцип саморазрушения, идею парламента, Россия, в свою очередь, экспортировала идею вертикальной авторитарной системы, которая опирается на идею соборности, если употребить русское слово, то есть ощущение принадлежности к одной церкви. Последний раз людей на Западе объединила общие религиозные идеи, кажется, во времена реформации и с него эпоху крестовых походов. На Западе случилось так, что метафизика, то есть религия, превратилась в этику. На Востоке же напротив. Есть общее блюдо, из которого все питаются, даже когда речь заходит о небесной истине. На Востоке существует своего рода восприятие отрицательной действительности. Там принимают ту реальность, в которой живут, даже если она неприемлема. На Западе, напротив, постоянно стараются что-то изменить. В этом основное отличие. На Западе стремятся к утверждению индивидуума. На Востоке, когда я говорю о Востоке, я имею в виду территорию, простирающуюся от Киева до Китая, наоборот. Самым ярким и возвышенным примером этого является буддизм. Когда-то говорили «с Востока свет», Западу совсем нечему учиться у Востока. Свет не приходит ни с какой стороны света. Он исходит с небес. Но во всяком случае Запад должен быть осторожен, принимая что-либо от Востока, так как Запад прошел уже многие стадии развития. То, что сейчас происходит, я назвал бы «озападниванием Востока». Однако Запад в этом смысле представляет собой всего лишь носитель высшей формы организации, а ни в коей мере и другой высшей духовности. Различие в восточной и западной духовности, может быть, происходит из различия в религии. Различие в вере между разными религиозными кредо имеет отношение к несовпадениям во взглядах на мир. Но еще раньше была Вавилонская башня с ее последствиями, потому что неодинаковость учения является плодом перевода одного и того же слова на различные языки. Идея Бога в различных переводах или была объединена, или же приобрела немыслимое развитие. Все же есть что-то, что привлекает Запад в восточной духовности? Конечно. Понятие необходимости, видение во всем результата божественной деятельности, божественного провидения, это то, что в основном и создает восточное мироощущение. Это способность принимать жизнь. Ее достаточно, чтобы согреть сердце, испытать чувство беспредельности мира. Но было бы действительно прекрасно, если бы только я один был сосудом, если можно так сказать, несчастья, боли. То, что меня терзало в моей родной стране, так это обязанность распространять этот способ восприятия на соседа. Я принимаю свое страдание, но не хочу видеть страдания соседа. Мое же собственное страдание в нем. Мне не нравится этот вариант божественного провидения, который превращается в пассивную покорность, в политическое бессилие. Меня лично оскорбляет то, что на Востоке рождается ребенок, который вырастет и не будет обладать никакой властью, никаким контролем над собой или видеть, что старики умирают, так никогда и не имев возможности осуществить выбор. А когда пытаешься протестовать, бороться за свои условия жизни или за условия жизни твоей семьи, то сосед тебе и говорит, но зачем он все это делает, кто его заставляет? В то же время на Востоке имеется очень сильный и оправданный комплекс неполноценности по отношению к Западу. В чем выражается этот комплекс неполноценности? На Востоке смотрят на Запад с восхищением до тех пор, пока с ним не познакомятся. Нам кажется, что на Западе люди достигли более высокого уровня жизни, более высокого уровня культуры. Но этот комплекс неполноценности имеет свою обратную сторону, которая обнаруживается, когда восточный житель пересекает западную границу. Он начинает критиковать Запад и замечает, что там не существует такого тесного общения между людьми. Совершенно отсутствует и то, что мы называем соборностью. А не может ли все это стать хорошим фундаментом для движения к демократии на Востоке? Тоталитарный режим дает своим жертвам ощущение глубокой соборности, некое подобие демократии. На Востоке действительно все равны. Но это равенство опирается не на взаимное уважение, как на Западе, где мы стараемся изолироваться от соседа. Если внимательно присмотреться, то можно сказать, что это действительно нечто вроде равноправия. Но в то время как западная демократия опирается на выражение мнения со стороны отдельного человека, здесь существует демократия общего знаменателя. Именно в осознании этого факта в эмигранте с Востока берет начало чувство дискомфорта и тенденция обвинять Запад в черствости и отсутствии сердечности. Впрочем, в этом нет ничего нового, по крайней мере, что касается России, еще Достоевский говорил об этом. Вы с этим согласны? На основании моего опыта могу утверждать, что это не так. И не только потому, что любые обобщения таят опасность. Я выражаю только свое мнение. И в данном случае не претендую на объективность. Действительно, на Западе стремятся быстрее изолировать индивидуума. Самое большее, что может быть человек там, это прихожанином. Думаю, это большая проблема для человека, который остается один на один с вечностью. Значит, речь идет о двух совершенно разных культурах? Конечно. Более того, Запад породил индивидуалистическую культуру, потому что каждое ее завоевание — это личностное завоевание, продукт поиска, может быть, мук отчаяния или одиночества. Это то, что заставляет сделать усилие и взять еще более высокую ноту, сделать еще один шаг вперед к бесконечности. В России и вообще на Востоке это случается реже. Кто возьмет верх в соперничестве Восток-Запад? Трудно сказать, потому что, с одной стороны, кажется совершенно ясным, что все мы так или иначе вынуждены принимать определенную политическую систему. Восток показал, что все системы, которые он создавал на протяжении своей тысячелетней истории, оказывались несостоятельными, и, следовательно, можно предположить, что он постарается приспособить или удочерить западную модель. Можно предположить в более или менее недалеком будущем, что, например, в Советском Союзе или в Китае тоже возникнет какая-то форма демократии. Но, с другой стороны, весьма проблематично представить себе применение западной демократической модели на Востоке. В каком смысле? Кто сможет вообразить демократический Китай с парламентом традиционного типа? В Китае миллиард жителей или около того. Какой же колоссальный дворец нужно возвести, какой парламентский зал? Кого будет представлять каждый депутат? Миллионы и миллионы человек. Возможно, будут национальные меньшинства в 50 миллионов человек. Как минимум, надо будет изобрести заново представительскую систему. Может быть, вы подскажете, как изобрести заново пространство? Пространство? Нужно постоянно учитывать огромную протяженность Евразии и ограниченный пейзаж Запада. На Западе географически все более определенно, всему более структурно. В России, как сказал Гоголь, можно сказать, 3 года так и не достигнув границы. В Европе в любом месте за 6 часов можно доехать до другой страны, где очень возможно встретишь другой социальный и географический ландшафт. И все же Запад смотрит на Восток с опаской, как мы смотрим на кочевников, которые, как бы говорят нам, за горизонтом есть еще кое-что. С какими еще трудностями может столкнуться западнивание Востока в социально-политическом смысле? Можно как угодно представлять себе этот процесс, анализируя самые невероятные варианты, но, однако, совершенно ясно, что социально-политические структуры, существовавшие на Востоке в течение столь протяженного периода, не могут кануть в лету бесследно. Более того, осмелюсь утверждать, что политические системы, древние или современные, которые доминировали в восточной истории, иногда кажутся ужасными, но при этом вполне естественными. А может быть так, они естественны именно потому, что они ужасны. Утешимся тем, что по всем признакам Запад выиграл битву, тем более, что никакой битвы, собственно, и не было. В контексте отношений Восток-Запад, что вы скажете об исламе? Это поразительная точка сопротивления. Нетрудно представить себе Россию или даже Китай открытыми для структур западного типа. Но исламский мир, управляемый группами борцов, окажется, конечно, менее уступчивым и будет сопротивляться. При этом надо учитывать, что в странах ислама очень высокая рождаемость. Не существует ли исламской модели, противоположной западной? Действительно, может показаться, что страны ислама стараются развиться по традиционным индустриальным направлениям, одновременно стараясь воссоздать времена Средневековья, но вряд ли им удастся отбросить нас туда, и не только потому, что нас слишком много, и мы стали более сознательными. Есть другая, более основательная причина. Будущее не принадлежит ни вере, ни идее. Если что и способно объединить мир, так это деньги. Именно капиталы ответственны за антропологическое слияние, чему мы стали свидетелями. Деньги являются природным грехом, но это также и грех будущего. Деньги — это настоящий правитель мира. Поверьте мне, настанет день, когда люди будут отличаться друг от друга только тем, какую они имеют валюту.